Глава 15. Ритка пропала, когда малышке исполнилось 4 месяца. На кухонном столе лежало письмо. Нет, не письмо, а записка на оторванном клочке газеты. «Ухожу. Больше не могу. В конце концов, я тоже имею право на счастье. Отдайте девочку маме и живите своей жизнью». Лиза оцепенела. «Девочку. Не Анечку, не Анюту, не дочку, а девочку». Лиза подошла к малышке. Та спала, смешно причмокивая розовым ротиком, маленькая и беззащитная. Спала, не подозревая, что ее только что предали. Предали жестоко и подло, по самой высокой шкале. Предала та, что выносила и родила, та, что должна любить и защищать. Мама, которая обязана, должна, чья любовь непреложна. А может, и хорошо, что такой мамы не будет. Такая не полюбит, не защитит и все равно когда-нибудь предаст. Но что со всем этим делать? Есть бабушка, а бабушка Анюта хорошая. И она прекрасно заменит нерадивую мать. И все Анюте отдаст, всю любовь, всю нежность. А может, Ритка вернется, поймет, что натворила, и явится, виноватая, осознавшая, явится, и все наладится. Вскоре проснулась Анюта, веселая и довольная. Она лупила по подвешенным погремушкам и во весь рот улыбалась. Лиза взяла ее на руки и расплакалась. Девочка испугалась и замерла, уставилась на плачущую Лизу и тоже заревела, громко, в голос. Проснулся Дымчик и зашел в комнату. «Что опять?» — хмуро спросил он. «Мамаша пошла прошвырнуться. Ну да, ей же необходим свежий воздух и новые впечатления. Подожди, сейчас умоюсь и пойду с Санькой во двор. А ты отдыхай». Он выглянул в окно. «Погода вроде терпимая». Лиза не отвечала. Он внимательно посмотрел на нее и спросил. «Лиз, что-то случилось? Иди поспи, пока я...» «На кухне», — прервала его Лиза. «Записка на кухне, на клочке газеты». Дымчик вышел из комнаты, но тут же вернулся, держа в руках клочок той самой газеты. «Нифига себе!» — пробормотал он. «И что будем делать?» Лиза равнодушно пожала плечом. Ее накрыла апатия, безразличие. В конце концов, кто она этому ребенку? Никто. Просто соседка. Не знаю, Дим. Наверное, звонить Полечке. Звонить и собирать Анюту. Что еще? Больше ничего в голову не приходит. Трубку взял Васильич. «Поли нет, она в поликлинике. Когда будет, не знаю. Передам, что ты звонила». «А что случилось-то, Лиз?» спохватился он. «С девчонкой чего? Приболела?» «Девочка здорова», — сухо ответила Лиза. «А вот ее мать ушла. И, судя по всему, насовсем». «Как насовсем?» — растерялся старик. «Куда? Насовсем?» «Сбежала она, Иван Васильевич. Бросила дочь и сбежала. Записку оставила. Ушла, не ищите, больше не могу, я тоже имею право на счастье». Что-то вроде этого. «Вот же сволочь!» — в сердцах пробормотал Васильевич. «Ой, Лиз, и что теперь делать? Даже матери не написала. Стерва проклятая!» «Если б я знала», — всхлипнула Лиза. «Вот звоню вам, больше ничего в голову не приходит». «А папаша-то что?» В голосе Васильича прозвучала злость. «Он-то что думает?» «Он?» Лиза посмотрела на Дымчика и усмехнулась. «Он, как всегда, в растерянности. Вы же знаете своего племянника. Да и вообще...» Лиза запнулась, сказать или не сказать, и, поколебавшись, решила. В конце концов, пусть колется Дымчик, это его идея. Почему, собственно, она, всегда она? Пусть все объясняет. Пусть сами решают, что делать. Это их семейные, а она чужой человек. Ладно, Васильич, устало вздохнула Лиза. Придет Полечка, пусть позвонит, а там, надеюсь, разберетесь. Дымчик стоял у окна и тер руками лицо. «Дим, езжай домой, правда, езжай. С вами двоими мне точно не справиться». обиделся, саданул дверью со всей дури. «Ну и черт с ним», — подумала Лиза, меняя Нюте ползунки. «В конце концов, я ему не нянька». Ночная смена в больнице отменялась, Пулечка не звонила, затаился и Васильич. Впрочем, ему-то что? Больной старик, у него и своих проблем хватает. От Дымчика звонка она и не ждала. Во-первых, обижен, что выгнала. А во-вторых, позвонить — это значит предложить решение, найти выход, совершить действие. А на это он был не способен. Лиза выкупала Анюту, накормила ее кашей, уложила в кроватку. Держа за ручку, спела песенку, но Анюта не засыпала. Лиза видела, что спать она хочет, но словно борется со сном. Закроет глазки и снова откроет, как бы проверяя, здесь ли эта тетя, не отпустила ли руку, не ушла ли. Смотрела внимательно, будто по-взрослому. Да нет, какое там. Что она понимает, эта малышка? Понимать-то не понимает, но, может, чувствует. Да нет, глупости. Лиза поцеловала девочку. «Спи, маленькая, спи». Наконец она уснула, и Лиза осторожно отпустила маленькую пухлую ладошку, накрыла ночник платком, проверила окна и вышла из комнаты. В эту минуту звякнул дверной замок. «Ритка, неужели вернулась? Или Дымчика совесть заела?» Но нет, это была Полечка. Кивнув, Полечка сняла туфли и обула тапочки. Прошла в ванную вымыть руки. Ни слова. Как будто Лиза виновата, что Ритка сбежала. Кажется, Полечка здорово похудела. Аж платье болтается. И совсем седая вся. Она вышла из ванной и сухо спросила. «Спит?» «Уложила», — кивнула Лиза. «А ты что, в ночь?» «Я уже не ждала. Приехала бы утром. Ночью мы бы справились». Ничего не отвечая, Полечка пошла на кухню и поставила чайник. Лиза покорно пошла за ней. На кухне, при ярком свете, она, наконец, хорошо разглядела Полечку. Разглядела и ужаснулась. Сколько они не виделись. Неделю, две. Но за это время Полечка изменилась до неузнаваемости. «Ты болеешь?» — осторожно спросила Лиза. Полечка наливала чай. «Будешь?» Лиза кивнула. Полечка налила вторую кружку, села напротив и посмотрела на Лизу. Грустно усмехнувшись, сказала. «Болею. Да я умираю, Лизок. Рак у меня. Четвертая стадия. Даже химию делать не хотят. Говорят, не поможет. Таблетки дают, а все остальное отказываются. Даже в их ведомственной сколько раз Васильич звонил, а все без толку». Лиза не могла вымолвить ни слова. Нужно что-то сказать, а слова застряли в горле, сцепились в колючий, как проволока, комок. Неужели ничего нельзя сделать? Она с трудом вытолкнула несколько слов. «Совсем ничего?» Полечка глотнула чаю и покачала головой. «Ну, если уж там, ведомственный. А если не там?» — резко сказала Лиза. «Не в вашей ведомственной. Ты думаешь, там лучшие врачи? Не уверена. К ним, знаешь ли, обычные доктора относятся с легким пренебрежением. Все блатные, а это, как понимаешь, брось», — ответила Полечка. «А то я сама не понимаю. Все-таки около медицины всю жизнь всего повидала. Ладно, Лиз, не обо мне. Я как-нибудь. Но в обычную не пойду. Вонь, палаты на 10 человек, медсестры и няньки хамят, вымогают. Нет, ни за какие ковришки. Належалась я в обычных районах, вспомнить страшно. А нам, Лизок, документы надо собирать. И побыстрее». «Какие документы?» — не поняла Лиза. «В дом малютки, ты ж понимаешь, что некому, кроме меня. А про меня нечего говорить. Полгода максимум обещают. И то я из них вытрясла. Ни за что не признавались. И про папашу этого говорить нечего, только и смог что заделать. А на все остальное твой дружок не способен. Ему самому впору сопли подтирать, тот еще герой. И что моя дура в нем нашла, не понимаю. Всегда сильные нравились, крепкие, а тут этот задохлик. Полечка перевела дух, хлебнула из кружки. И родители его. Вот, ответь, им это надо. Ни разу не прилетели на внучечку посмотреть. Скажи им сейчас, рассмеются. Внучку забрать? Ха-ха, как же. На коем она? Она горько усмехнулась. Вот и выходит, что некому, кроме родного государства, на него вся надежда. Только бы не отказали. А то скажут, одна бабка, вторая, да еще и отец. Ведь знала, я чувствовала. Не будут они жить, не будут. Не пара они. Это ж все видели. Какой из него Хлюпика муж и какой отец? Ты права, не отец, сказала Лиза. Димка не отец Анечки. Полечка растерянно хлопала глазами. Ты что, Лиз, что несешь? Как не отец? А так, спокойно ответила Лиза. Полечка, это все постановка. Димка тут вообще ни при чем. Пришла Ритка, устроила истерику, залетела, парень бросил, и куда теперь? Обор делать поздно, врачи не берутся, а мать, то есть ты, убьет. И вообще, зачем ей ребенок? Надеялась, что ты заберешь, не оставишь. А Маргарита Анатольевна вернется в свою беспечную жизнь. Зная Ритку, Димку я отговаривала. Понимала, что ничем хорошим это не кончится. Да и такой грандиозный обман. Свадьба это. Ресторан, подарки, приезд родителей. Но ты же знаешь, ей на все наплевать. Димка испугался, хотел дать заднюю. Но как же? Отпустит она, разожмет челюсти. Обещал, женись. Ну и женился. Дурное дело не хитрое. Такая история, Полечка. Так что Димка и его родители отпадают. Но дом малютки. Это же невозможно, Полечка. «Пока жива, внучка будет со мной», — ответила Полечка и повторила. «Пока жива. А там? Ты знаешь, кто отец?» Лиза кивнула. «А что толку? Кажется, он уехал за границу. Поссорились они, разбежались. От ребенка он отказался. Хочешь найти его? Зачем? Даже если найдем, что дальше? Ребенок ему не нужен, рассчитывать на его родственников смешно. Выбить деньги. Они не спасут, да и унизительно. Откажется он, не примет Анютку. Ты думаешь, мне это просто? Открыть рот и сказать эту фразу. Полечка расплакалась. Отдадим в дом малютки и дело с концом? Мне в 100 раз тяжелее, чем тебе, в 1 000 000 раз тяжелее, но я человек практичный и все понимаю. Я не вытяну, да и сколько мне осталось? «Папашу этого чертова!» Полечка махнула рукой. «Ты права. Искать глупо, а надеяться еще глупее». Полечка посмотрела на Лизу умоляющим взглядом. «Лиз, ты думаешь, эта стерва не вернется? А вдруг заскучает по Анечке? Вдруг сердце начнет рваться? Ну вдруг, а? Очухается, придет в себя?» Ну, должно же быть что-то человеческое в этой заразе. Ну, хоть что-то. Хотя бы инстинкт. Лиза пожала плечами. Про инстинкт не знаю, но знаю Ритку. Не нужно ей это, понимаешь? Ни материнство, ни дочка, я же видела. Но бывает же, что нет материнских чувств. И потом, моя мать, она за мной вернулась. И все-таки, Лиза. Твердо сказала Полечка. «Документы собирать начнем, на это время нужно. За неделю не соберешь. Васильич подключится, без него вряд ли. А там вдруг очухается». «Да, Полечка, вдруг». Полечка повеселела. Неужели вправду верила, что Ритка может вернуться? Да и где она, эта Ритка? Где ее носят? Где ночует, что ест, на что живет? Что у нее в голове? А может, и вправду нашляется, нахлебается и вернется? «Я здесь заночую», — сказала Полечка. «А утром заберу Анюту к себе. Васильич согласен. Сказал, что машину пришлет. Ты завтра рано уйдешь?» «Завтра воскресенье, Полечка. Завтра я дома. Помогу». «А вдруг ее удочерят хорошие люди, а, Лиз? Такое же бывает», — всхлипнула Полечка. «Бывает же, а?» «Бывает», — ответила Лиза. Конечно, бывает. Иди, Полечка, отдыхай. Ночью Лиза мучилась. Как Полечка справится? Ведь видно, что еле живая, ходит медленно, садится с усилием, встает с еще большим. Господи! Полечка, Полечка, пышнотелая, веселая Полечка, что с тобой стало? А ведь Ритка видела, что мать болеет. Видела и ни о ком не подумала. Ни о матери, ни о дочери. Бедный ребенок, бедная Полечка, бедные все. Как с этим жить? Как жить, когда своими руками и в детский приют? Это я во всем виновата. Настояла бы, поругалась бы с ними насмерть, отговорила бы дымчика, и ничего бы не было. А теперь мой грех на всю жизнь. Я виновата не меньше, чем все остальные. Нет, больше. Лучше всех понимала, что хорошего ждать неоткуда. Утро было туманным и хмурым, тоскливым, как похоронный марш. Какой с них спрос с этих-то? Моя вина. Стыдно и страшно. Думала Лиза, собирая детские вещи. Соски, бутылочки, коробки с детским питанием. Терочки для фруктов, остатки кефира и творожка с детской кухни. Она подмыла Анюту, покормила ее. Девочка была весела и довольна. Хватала Лизу за нос, теребила волосы, требовала бутылочку от каши. Шмякнула ее об пол, рассмеялась и осталась довольна. Лиза зашла в комнату и увидела Полечку. Разобранная и непричесанная, та сидела на диване, уставившись в одну точку. «Тебе плохо?» — испугалась Лиза. Полечка медленно подняла голову. «Мне теперь всегда плохо, Лизка. Я и забыла, когда было хорошо. Все тяжело, все с трудом. А помнишь, какой я была?» Лиза кивнула. Полечка усмехнулась. «Конь, огонь, да?» Вскочу пораньше, напеку пирогов, наварю борща, сбегаю в магазин. Вернусь и бегом на работу. И там целый день кутерьма. Клиенты, рецепты, касса, туда-сюда. Уставала, конечно, но посижу после смены, попью чайку. И готова к новым подвигам. Губы накрашу, волосы начешу, забью попышней. Влезу на каблуки, косыночку на шею. Помнишь, как я любила косынки? Красные, синие, желтые. В горох, в полоску, в цветочек. И как они мне шли, помнишь, Лиска? Полечка задумалась, глядя в стену бесцветными глазами. Смотреть на нее было больно. Всю жизнь крутилась, ни на минуту не останавливалась. Киношка, магазин, очереди, и все после работы, после тяжелой смены. И всегда улыбалась. Неохота было, а улыбалась. Черно на сердце, а нет, скрываю. Никому ни о чем, даже приятельницам на работе. Они завидовали. Только у нашей Полечки все хорошо. Только наша Полечка всем довольна. И клиенты в мое окно вставать старались. Знали, что не обхамлю, улыбнусь, расспрошу, посоветую. Помогу. Полиночка, вы наш ангел. Полечка, вы чудо. Полечка, если бы не вы. Лиза стояла не в силах пошевелиться. В носу у нее свербило, а Полечка продолжала монотонно, тихо. И никто не знал, что у меня на душе. Как я страдала по своему Толику, как боялась новой любви, как не хотела замуж, пока Ритка была ребенком. Не дай бог обидит, порушит наше бабье царство. А были хорошие мужички, были, а я все профукала всю свою жизнь. Думала, все мои жертвы ради дочери, только чтобы ей было комфортно и спокойно. И вот результат. Полечка усмехнулась и, помолчав, горько вздохнула. А когда за Васильича пошла, тогда мне, по правде говоря, это было уже и не нужно. В молодости, в самом расцвете, от мужиков отказывалась, а сейчас-то чего уж. Одиночество испугалось. Уйдет Ритка, и останусь одна. Вот и пошла за Васильича. Думаешь, радости было много? Полечка покачала головой. Да никакой. Никакой не было радости. Два пожилых, поживших, усталых человека. Два человека сошлись из-за своих страхов. Страха одиночества, страха болезней. Кто вызовет скорую, кто подаст лекарства, кто будет ездить в больницу. Нет, это тоже неплохо. Но надо было привыкать к новой жизни. А привыкать не хотелось. Не хотелось менять привычки, приспосабливаться к чужому мужику. Думала, а на черта мне? Комната есть, деньги отложены, тряпок в шкафу не сносить. На черта мне этот старик? Ладно, думаю, попробую. И знаешь, все оказалось, — горько усмехнулась Полечка, — не так уж и страшно. Привыкла. Мы, бабы, ко всему привыкаем. Полечка тяжело, натужно дышала, но она впервые говорила откровенно и не продолжать уже не могла. Ты не в брак шла, в трехкомнатную отдельную. Водитель, когда надо, спецполиклиника, спальня у меня появилась, красивая, румынская, из натурального дерева. Кровать, аэродром, матрас, сказка. Правда, рядом на расстоянии вытянутой руки храпит чужой пожилой человек. Неплохой, но чужой и ненужный. И зубы эти в стакане, и все остальное. Ладно бы с молоду, понимаешь? Когда сходишься с молоду и проживаешь жизнь со всеми радостями и горестями. Человек родной, понимаешь? Помнишь его молодым, крепким, с чистым дыханием, здоровыми зубами, густыми волосами. Помнишь, как он тебя целовал, как вы валялись в снегу и в траве, как засыпали, крепко обнявшись. А сколько прошли. И старились вместе, болели, ругались, шептались, раздражались, вспоминали. Вместе вырастили детей и дождались внуков. Пусть и надоели друг другу до чертиков, а жить друг без друга нельзя. Невозможно. Тогда все равно, в стакане его зубы или все целы. Она закашлялась. Лиза дернулась было, но Полечка махнула рукой и отдышалась. А здесь зря я пошла на это. Зря. И Васильича подвела. Брал крепкую и здоровую, получил трухлявую. Бедный мужик. Вторую жену похоронит. Осталась бы дома, может, и дуру бы свою сберегла. Да такого бы... Она кивнула на спящую внучку. Точно бы не дошло. Получается, я виновата. Нет, — прервала ее Лиза. Нет, Полечка, точно не ты. В смысле, не только ты. Конечно, ты баловала ее, никто не спорит. Но ты сама говорила гены. В папашу она. А генетику еще никто не отменял, это я тебе, как будущий врач, говорю. Однажды отменили, вернее, пытались отменить, но не вышло. Наука есть наука. Спорь с ней, не спорь. Все виноваты, но больше всех сама Ритка. Ты пытаешься ее оправдать, ты мать, но... Полечка. Ладно, вздохнула Полечка. Что виноватых искать? Теперь поздно. Теперь ничего не поделаешь. Машина под окном уже должна быть. Ну все, одеваюсь, берем вещи вниз. Поможешь? Спустились на улицу. Лиза держала уснувшую девочку. Водитель погрузил вещи, Полечка села на задние сиденья, и Лиза передала ей внучку. Я буду приезжать. Еле сдерживая слезы, сказала Лиза. Как смогу, после института приеду, после дежурства. Я вас не брошу, тетя Поль, я помогу. Полечка кивнула. Спасибо. Вот ты, Лизавета. Такая судьба, а выросла человеком. Получается, чем хуже, тем лучше. В квартире стояла оглушительная, забытая тишина. В ванной сохли забытые Анютины ползунки и распашонки. На кухне на подоконнике стояла бутылочка с соской. Лиза ее не заметила вовремя и забыла положить. В Риткиной комнате пахло детским кремом, присыпкой и молоком. Пахло младенцем, самым сладким запахом. Лиза закрыла дверь и пошла к себе. Вот и тишина. Занимайся сколько хочешь, читай, смотри телевизор. Спи, когда хочется. Иди на улицу, в магазин, кино, куда угодно. Теперь ты свободна. Закончились ранние походы в детскую кухню, набеги в детский мир, прогулки с коляской. Закончилась жизнь по расписанию, кормление, гулянье, купанье, сон, поликлиника. Разве ты не этого хотела? Разве не раздражалась, когда девочка кричала, когда орала Ритка, когда истерил Дымчик, когда вставала среди ночи, потому что дурная соседка билась в твою дверь, и ты выслушивала ее причитания, стенания, истерики, а потом стоны и жалобы Дымчика, когда на весь подъезд воняло сгоревшим молоком и возмущались соседи, когда ты возвращалась с ночного, уставшая, полуживая, мечтавшая об одном — лечь и уснуть, но шла стирать пеленки, потому что чистые закончились, а нерадивая мать причитала и заламывала руки вместо того, чтобы встать к корыту. Ты делала все, что могла, — говорила своему отражению Лиза. Но это не твоя семья и не твоя родня, ты просто соседка. И ты имеешь право на свою отдельную жизнь, и она у тебя тоже не сахар. В конце концов, у них есть деньги и связи. Они наймут няню, они семья. Это ты одна на всем белом свете. На Дымчика надежды нет, ты в этом 100 раз убедилась. Ну и что? Все равно любишь. Злишься, гонишь, раздражаешься, а когда приходит, счастливо. Прощаешь и продолжаешь любить, потому что сильным всегда достаются слабые. Это закон природы, такое несправедливое уравновешивание. Вы, бабы, все прощайте. Не забывайте, но прощайте. Кого он цитировал? А, вспомнила. Первую жену Васильевича.